Глава 8. Роберт остановился севернее Тернхэм-Грин и зашел в небольшое кафе, где предлагали чай с консервированным молоком и консервированный же суп в обмен на нейлоновые чулки. Сгущались сумерки, и стало холодно, а из окон кафе призывно валил пар. Внутри стоял угрюмо облокотившись о стойку парень в мягких замшевых штанах и куртке цвета сероватой сажи. Он глянул на нового посетителя, затем перевел взгляд на запотевшее окно. Уставший Роберт пристроился за столом. Парень подошел и сел напротив, явно желая поболтать. «Что-то из ряда вон сегодня на ярмарке, да?» Роберт коротко кивнул. «Эти короли, как они себя называют, мерзкая шайка. Я стараюсь держаться от них подальше. Я сам по себе в банды особо не верю. Есть приятель, он иногда помогает. Но в основном я справляюсь и один». Он покосился на Роберта. «Ты тоже одиночка, как я посмотрю? Или в банде?» «Нет», — ответил тот. «Ну, так лучше всего. Что-нибудь планируешь на сегодня?» «Слушай, если хочешь присоединиться ко мне, попробуем отжать хоть немного краденого у королей». Роберт покачал головой и улыбнулся. Однако новый знакомый не умолкал. «Тебе меня не одурачить. Вижу, ты из тех парней, что работают без шума. Сразу понял, когда ты здесь осмотрелся, прежде чем войти в кафе. Опять же, мотоцикл водишь лихо. Вошел, поглядел на меня, потом в сторону кухни, проверил, один я или нет. Нет, мне никого не нужно. Эти короли, они ведь не регулярная армия хрычей, даже не охрана при банке. Они реально ленивые. Полагаются на страх, напугают, убьют, устроят пожар. Вот все их и боятся. Потом заваливаются в свою берлогу с захваченными цыпочками и дрыхнут. В 4 утра самое подходящее время. Обычно натягиваю на лицо пару нейлоновых чулок. Ничего себе место для них, да? Отход готовлю заранее. Спускаю веревочную лестницу с крыши. Главное, чтобы с той стороны не было тупика. Потом вхожу. Фонаря мне не нужно. Зрение как у кошки, клянусь. Это от марихуаны. Всегда чувствую по запаху, что стоит взять. Умею вытащить одеяло из-под спящего человека и не разбудить. Отец говорил, они баловались такими фокусами в армии, когда воевали на Восточном фронте. А я не верил. На самом деле легче легкого. Просто тянешь медленно и размеренно, не делая рывков и без шума. Самое главное — не нервничать. Если слышу, что человек перестал храпеть, бью его ножом. Он вытащил складной нож и сделал профессиональный выпад левой рукой, положив на лезвие большой палец. «Сегодня меня интересуют только чулки. Еда есть, бензин мне ни к чему, разве что для торговли. Но королей ведь полно, поэтому может потребоваться помощник, если вдруг надо будет выпустить кому-нибудь кишки. Ну, ты в деле? Ничего тут особенного нет». Он вдруг примолк, быстро встал и бросил. «Прости, приятель, присмотри минуту за моей сумкой, ладно?» С этими словами новый знакомый скользнул к кухне и уже начал открывать дверь, за которой виднелась зеленая винтовая лестница, когда в кафе ворвались три короля. Двое из них тут же бросились за парнем. «Это он!» По лестнице загрохотали башмаки, послышался короткий булькающий всхлип, и парень в замше, скатившись вниз, растянулся на полу кухни, словно сломанная кукла. Роберт сидел, прижатый к стулу, лежащий на плече твердой рукой третьего короля. Остальные двое спустились, и один из них, вытирая нож о штаны, заказал чая. «Ты дружок этого вора?» — спросили Роберта. «Нет», — пробормотал он, и троица захохотала. «Ладно, не бойся, малыш. Ты его когда-нибудь здесь видела, Люся?» «Нет», — ответила девушка из-за стойки. «Сегодня первый раз». Троица села, посматривая на Роберта. «Ну, можешь идти», — разрешили они. «Только оставь мотоцикл там, где стоит. Если найдешь бензин у каких-нибудь мелких шаек в Западном Лондоне, сообщи нам, получишь свою долю. Мы не обманем, даже не расскажем, что ты слил информацию. Сейчас работаем как копы в старые времена, поэтому нам все и доверяют. Правда, Люся?» «Ага», — сказала она. «Поэтому. Чулки принесли?» Роберт поднялся и направился к двери. «Эй, ты забыл?» Окликнула его Люся и пинком придвинула к нему сумку мертвеца. «Заходи к нам еще». Роберт поднял сумку и вышел на улицу. Уже через секунду он услышал за дверью кафе вполне ожидаемый диалог и припустил во весь дух. Дверь распахнулась, грохнул выстрел, и от бордюра рядом с ногой пролетела каменная крошка. Роберт был для королей прекрасной движущейся мишенью, куропаткой с перебитым крылом. Он нырнул в палисадник, однако второго выхода там не было. Сзади донесся топот бегущих людей. Обогнув дом, Роберт вскарабкался на крышу сарая, оттуда на подоконник второго этажа, а затем, с ловкостью, которую придавало отчаяние, поднялся по водосточной трубе на крышу дома. Ободрал лодыжки и наставил синяков на коленях, однако теперь был в относительной безопасности. Далеко позади оранжевое зарево пронзало столбы черного дыма, поднимающегося над больницей и зданиями вокруг Бродвея. Преследователи некоторое время потоптались во дворе, затем плюнули и ушли. Роберт выждал несколько минут, ежась от холода и наблюдая за набухающим дымным облаком, подбитым снизу красной каймой. Затем начал пробираться вдоль края крыши. Через каждые несколько ярдов торчали печные трубы, позволяя ухватиться за них и перебраться на соседний дом. Мимо по темной улице проехал пикап с орущими королями, направляясь обратно к замку. Пришлось присесть на корточки, балансируя на носках и придерживаясь за шершавый, давно простывший кирпичный дымоход, из глубины которого тянуло сажей. Сидя наверху в полном одиночестве, прислушиваясь к затихающему реву кровавой вечеринки королей и поглаживая старый кирпич, Роберт вдруг задумался об опустевшей каменной скорлупе под ногами. Дому, пожалуй, лет 70 или 80. Внизу в гостиной стоит камин с ржавой решеткой, подле которой собиралось несколько поколений семьи жильцов, а на каминной доске стояли поздравительные открытки. Теперь дом прочесан и гол. Наверное, осознание надвигающейся на хрычей печальной пустоты помогло острее воспринять новую реальность. Роберту вспомнились ощущения, что посещали их, когда возник вопрос, почему хрычи добровольно ушли из жизни. Обида, смешанная с чувством утраты, презрение к поставившим точку. Да, подростки презирали их и при жизни, но все же не настолько. Случалось, что знакомый запах, зрелище или происшествие пробуждали острую тоску по родителям и по утраченному родному дому. Вот тогда и обрушивалось на головы выживших яростное недоумение. Зачем они это сделали? Зачем оставили детей в одиночестве? Роберт продолжил путь по крышам и вдруг услышал впереди странные звуки. Чем дальше он полз, тем громче они становились. Старая рекламная песенка, когда-то звучавшая из телевизора, а теперь исполняемая нестроенным детским хором, доносилась из двухэтажного кирпичного дома. Роберт двинулся вперед и, наконец, оказался у цели. Пение прекратилось, и писклявый мальчишеский голос завел долгую речь. Глянув направо, в крошечный внутренний дворик, Роберт различил слабые отблески света, пробивающегося сквозь тяжелые занавески и падающего на высокую траву и спутанные кусты роз. Нащупал водосточную трубу, зацепился за нее носком ботинка и, придерживаясь руками за ржавый шов сзади, соскользнул вниз. Остановившись на маленькой забетонированной площадке у двери черного хода, прислушался. Из-под ног выскочила одичавшая кошка, одна из тысяч домашних животных, превратившихся в вольных охотников, и исчезла в траве. Роберт подкрался к окну, встав на цыпочки, и разобрал слова. И тут появляется незнакомец. Бах, бах! К нему подходит конокрад. Он знает, что остальные недалеко и готовы выехать на холм на своих черных конях, поэтому заговаривает Вайтуэрпу зубы. «Кажется, здесь опасные места. Очень опасные». Рассказчика перебили несколько детских голосов. «Это было позже». «Нет, не позже. В другой серии». «Заткнись, пусть сочиняет, хорошо ведь». Роберт переместился к задней двери и осторожно ее толкнул. Петли не скрипнули, и он вошел в сырой, пахнущий старой пылью дом. Из комнаты слева пробивалась дрожащая полоска желтого света. Странный пересказ вестерна возобновился, и Роберт открыл дверь. В центре комнаты мерцала и чадила единственная масляная лампа, освещавшая рассевшихся у голых стен детей. На Роберта с неподдельным страхом уставилось несколько пар широко открытых глаз. В углу стоял огромный каменный телевизор со слепым экраном, а за ним темноволосый мальчик, выступающий одновременно оратором и дирижером хора. Рассказчик повернул голову и изучил пришельца взглядом, в котором светился живой ум. «Короли нам разрешили?» — донесся голос из тени. «Они тут все прочесали и сказали, что мы можем остаться. Мы кое-что раздобыли к югу от Уолден-стрит, и короли не стали нас забирать». Из углов раздалось громкое «ц», и в комнате наступила тишина. «Не бойтесь», — покачал головой Роберт. «Еда у меня есть, ваша мне без надобности. Просто услышал, что здесь как будто идет фильм, вот и заглянул посмотреть». Он вдруг осознал, что заикается куда реже, чем в компании приятелей с Силли-стрит или разговаривая с Кэти, и немедленно споткнулся на первом же слове. «Могу я остаться и послушать?» Видимо, его заикание успокоило малышей гораздо больше, чем слова. Они расслабились, и оратор вновь начал свой монолог. Роберт присел на корточки у стены, наблюдая за спектаклем. Через некоторое время рассказчика вновь начали перебивать. Затем начался спор, чья очередь выступать следующим. Их истории были более-менее точным воспроизведением старых телевизионных сериалов, в которые вклинивались отголоски текущих событий, байки о сражениях между местными бандами и о рейдах с прочесыванием местности. Роберт слушал и думал, как после возвращения рассказать об этом Кэти. Ему на ум пришли некоторые приемы, позволяющие избегать свистящих и взрывных согласных в начале слов. Он даже мысленно сочинил пару безопасных для произношения предложений. Кэти заслушается, не отрывая от него глаз и слегка наклонив голову к плечу. А стоящий совсем рядом Роберт будет втягивать ее запах. Как всегда, при мысли о Кэти у него защемило сердце. В этих случаях он обычно отвлекался, занявшись планированием или физическим трудом. Роберт настолько погрузился в привычные переживания, что не заметил, как общий шум приобрел другую тональность, и заморгал, когда рядом с ним вскочил мальчишка. Споткнулся о ногу Роберта, выпрямился и закричал. «Мэри спит! Мэри спит!» Другие дети тут же подхватили. «Мэри спит, Мэри спит». И пухленькая светленькая девочка с подстриженными подручными средствами волосами, напоминающими моток серпантина, села, оглядываясь и мигая сонными глазами. «Ничего я не спала», — пробормотала она, со страхом переводя затравленный взгляд с одного лица на другое. Рассказчик вышел из-за телевизора и встал напротив девочки. «Мэри спала! Мэри спала!» — скандировали дети. Те, кто стоял ближе, начали тыкать в блондиночку кулачками. Кто-то даже махнул ногой. Мэри обхватила себя руками, раскачиваясь под ударами, и тихо, беспомощно заплакала. «Прекратите!» — скомандовал Роберт, однако ребятишки его уже ни капли не боялись. «Мэри первая уснула! Теперь она будет мамочкой, будет загонять нас в постель, а мы будем отказываться! Сейчас увидишь, это здоровская игра!» Избиение Мэри стало еще более жестоким, а в воплях зазвучали истерические нотки. В маленькой комнате закрутился против часовой стрелки хоровод топающих мальчиков и прыгающих девочек. Каждый, проходящий мимо Мэри, либо бил ее, либо щипал. И она съежилась, подогнув колени и прикрыв голову руками. Ее слабые крики полностью заглушал хор. «Мэри спала!» Роберт выпрямился, хлопнул в ладоши и приказал. «А ну стоп!» Все послушно остановились. Воцарилась тишина. Мэри робко подняла взгляд и подавила рыдание. Прошло несколько минут. Все молчали, Лишь пару раз тихонько всхлипнула Мэри. «Вы жестокие, злые дети!» — сказал Роберт. «Неужели вам не стыдно?» В комнате продолжала висеть тишина. Затем ребятишки дружно закричали. «Да, мы злые, злые, злые!» Они снова умолкли. В комнате с голыми стенами, пропахшей прогоревшим маслом, было сыро, тихо и холодно. Роберту стало ужасно неловко. «Хватит!» Сорвалось у него с языка без всяких заиканий, и он продолжил. «А ну-ка, быстро, все наверх, живо, по кроватям, уже поздно!» Дети снова уставились на него, однако совсем не с тем выражением, с каким смотрели, когда он только вошел в дом. Они стояли молча, а потом главный оратор сделал шаг вперед, смахнул с глаз темные прямые волосы и произнес. «Скажи нам правильно, скажи нам немедленно ложиться спать». «Ложитесь...» Снова запнулся Роберт. «Нет!» — закричали дети. «Не так! Мэри, покажи ему, все равно твоя очередь!» Поднявшись с пола, Мэри шмыгнула носом. «Ничего хорошего уже не будет. Он все испортил». Она обернулась к Роберту и заговорила сперва нерешительно, а затем разразилась недовольной тирадой. «Тебе надо было сидеть тихонько. Зачем сунул нос не в свое дело? Меня побили, и я пропустила свою очередь. Все из-за тебя. Сперва я уснула. Правда ведь уснула?» Обратилась она к детям, и те отозвались. «Да, да, Мэри, правда!» Теперь они выглядели странно дружелюбными и, похоже, не совсем уверенными, как следует относиться к Мэри. Она продолжала ругать Роберта, и дети столпились вокруг нее. Не то в попытке защитить подружку, не то сами искали защиты. «Тому, кто засыпает первым, выпадает очередь быть мамой или папой», — объяснила Мэри. «Остальные капризничают, пока не надоест. А потом водящий говорит «марш в кровать», а они начинают конючить, что спать не хотят и все такое». Она вспомнила о пропущенной очереди и снова всплакнула. Дети окружили ее и теперь нежно гладили кто по голове, кто по плечику. «Потом все идем спать. Водящий говорит «спокойной ночи, приятных снов» и подтыкает всем одеяло. На следующий день наступает его очередь готовить и работать по дому. И он просит остальных помочь то с одним, то с другим. Может командовать, и все будут подчиняться, потому что его очередь быть мамой, понимаешь? Ну вот, я получила все плохое. А хорошее ты испортил, потому что влез без спросу». «Я... извини», — промямлил Роберт. «Я не знал». «Хрычи никогда ничего не знают», — вздохнула Мэри. «Какой же я хрыч? Я подросток. Я в банде и...» «У тебя есть подружка?» — осведомился темноволосый мальчик. «Да, есть», — солгал Роберт. «Привози ее сюда, и вы каждый день будете нашими мамой и папой. У нас полно припрятанного консервированного лосося и всякого другого». «Да, привози ее и оставайтесь у нас!» — закричали дети. «Нет», — покачал головой Роберт. «Нет, я не могу». Предвидя, что сейчас его начнут умолять, он приготовился зажать уши. Однако дети, похоже, отказ приняли спокойно. «Ладно, тогда скажи нам ложиться», — попросила Мэри. «Давай вместе», — предложил Роберт в попытке исправить свою оплошность. «О, давай», — обрадовалась девочка, и Роберт вдруг почувствовал себя на миллион лет старше этих детишек. Они встали бок о бок, и Мэри крикнула. «Марш в кровать!» «Нет!» — завизжали ребята. «Нет, нет, нет!» «В постель, немедленно, или я пожалуюсь папе», — продолжила Мэри. «Нет!» — снова закричали дети и дружно посмотрели на Роберта. «Быстро спать!» — приказал он, забыв о заикании. Дети потянулись было к двери, однако одна девочка, явно завидующая Мэри, спросила. «Зайди, подоткни мне одеяло и сделай вид, что несешь горячее молоко. «На самом деле молока у нас нет?» — торопливо объяснила она. «Но ты притворись и заодно скажи, ты сегодня была хорошей девочкой?» «И ко мне тоже подойди!» Тут же подхватил темноволосый мальчик, рассказчик вестернов. «У меня второй матрац от окна. Скажешь, не вздумай читать под одеялом. Если включишь фонарик, отниму его навсегда». Теперь они все окружили Роберта. Принялись обнимать, кричали, пытаясь поймать его взгляд, прыгали и хватали за руки. Каждый старался выпалить какую-нибудь просьбу. «Скажи, ты был непослушным, я тебя отшлепаю. Принеси мне бутылочку с горячей водой. Прочитай мне сказку на ночь. Почитай мне про медведя Руперта. Скажи, чтобы я не писал в постель». У всех в глазах горело свое личное отчаянное желание, и крики становились все громче и пронзительнее. Мэри, пытаясь играть роль мамочки, топала ножкой и ругалась на детей, уклоняясь от грязных цепких ручонок, словно пловец от водорослей. Роберт пробрался к черному ходу. Высвободившись из последнего зацепа, кто-то схватил его за лодыжку. Он оказался на улице. Думал, придется дверь закрывать силой, однако стоило шагнуть за порог, и шум внутри прекратился, будто Роберт покинул детский мир навсегда. Его ноги заплела пахнущая кошачьей мочой трава. На улицу отсюда не выйдешь. Придется либо продолжать пробираться по крышам, либо идти по дворам, перелезая через шаткие заборчики. Эх, почему он не смылся через парадный вход? От патруля королей или от бандитов уж как-нибудь ушел бы. Ладно, поздно жалеть. В голове у Роберта зазвучал внутренний голос. «Ну вот, Кэти, меня так потрясли эти ребятишки, что я сбежал, куда глаза глядят». Кэти, конечно, улыбнется и положит руку ему на плечо. С Эрни у них ничего больше не будет, однако они все равно останутся друзьями. Эрни даже скажет: «Рад, что сбыл ее с рук, парень. Тебе она в любом случае подходит больше». В доме послышался слабый шум, прервавший сладкую игру воображения. Роберт полез через забор соседнего двора, оцарапался в зарослях шиповника, зацепился ногой за верхнюю перекладину и чуть не упал. В 4 ярдах поднимался следующий заборчик, а за ним еще один. И Роберт решил таки вскарабкаться на крышу или пробиться на улицу через пустой дом. Сделав шаг, услышал за спиной крики, визг и громкие голоса подростков. Он тут же упал лицом вниз и затаился в неухоженной клумбе, вдыхая запах влажной земли. В только что покинутом им доме закричала Мэри. «Он вовсе не из королей. Не знаю, кто он такой. Да, ушел через заднюю дверь. Мы сказали, что вы будете ругаться, если он останется. Велели ему уходить». «Куда он пошел? Вы заметили, дети?» — спокойно спросил молодой голос. «Расскажите, так нам будет легче его догнать». Роберт пополз ужом сквозь высокую траву, пытаясь не вляпаться в собачьи экскременты. Добравшись до следующего дома, снял куртку, приложил ее к оконному стеклу, чтобы избежать звона, разбил его кулаком и залез в сырую гостиную заброшенного жилища. Ноздри заполнил странный запах. Пахло затхлостью, а еще чем-то приторно-сладким. За спиной ждала опасность. Впереди таилось нечто непонятное. Роберт рискнул включить фонарик, и лучик высветил бесформенную фигуру в кресле у камина. Подкравшись ближе, он направил фонарик в то место, где когда-то было лицо. М-да. Хрыч поставил точку, и его никто не обнаружил. На коленях трупа лежала резиновая трубка, присоединенная другим концом к газовой трубе. Попав в пятно света, в сторону порскнули 2 крысы и с шорохом ввинтились в недавно проделанную дырку в полу. Пальцы мертвого хрыча были обгрызены. Крысы отъели ему нос и одно ухо. Луч фонаря отбросил тень на запавшие глазницы трупа, и на миг показалось, словно тусклые белки, покрытые хрупкой засохшей пленкой, шевельнулись. У Роберта возникло чувство, будто он должен что-то сделать для умершего. Например, откинуть с лица седые пряди волос или поправить застывшую под неестественным углом голову. Как-то помочь, притвориться, что зрелище его не пугает, от запаха не тошнит. Его мысли прервали шум и треск, доносящиеся из внутренних двориков. Кто-то шепотом отдал приказ. Роберт отпрянул от тела, оставив его покоиться в полуистлевшем плюшевом кресле с ржавыми пружинами, и, выключив фонарик, потихоньку пошел к парадной двери. Очутившись на улице, он сразу почувствовал себя лучше и, держась в тени стен и, на всякий случай пригнувшись, двинулся по тротуару. Дойдя до угла, свернул налево. Там остановился и прислушался. Патруль королей сдался. Теперь их голоса слышались за две улицы от того места, где стоял Роберт. Он решил пройти дальше и поискать дом без суетливых детишек и мертвых хрычей, где можно устроиться на ночлег. Так и скажет потом Кэти, и она поймет, насколько Роберт крут, не хуже Эрни. Она улыбнется и... Ладно, фантазии сейчас не ко времени. Помечтает, когда заляжет в безопасном месте. Он набрел на мебельный магазин с разбитыми витринами и осторожно проскользнул внутрь. Торговый зал пребывал в запустении. Наверняка тут есть кладовки, где лежат постельные принадлежности. Возможно, в глубине магазина даже найдется подходящая кровать. Конечно, разведчикам воспрещалось ночевать в магазинах и на складах, куда может наведаться шальная банда. Однако Роберту уже не хотелось искать пригодный для ночлега жилой дом. Включив фонарик, он вспомнил об обглоданном трупе и вновь ощутил вызывающую тошноту вонь. Пройдя дальше, наконец наткнулся на двуспальное ложе с закрутившимся в трубочку ценником на прикроватной тумбочке. Кровать была застелена, однако, сунув ноги под покрывало, Роберт обнаружил, что это всего лишь уложенная поперек матраца бумажная обманка с заманчиво отогнутым уголком. Побродив по залу, он нашел несколько одеял и вздохнул, вспомнив о банде, благополучно вернувшейся в кинотеатр. Наверняка уже разобрали добычу, провели совет, посвященный оценке силы королей и возможности преследования. Роберт мысленно приготовился всю ночь промучиться, не понимая, как избавиться от навязчивых мыслей. Чарли, конечно, ушел в свою комнату, где стоит проигрыватель на батарейках. Прихватил с собой несколько старых пластинок и новую девушку. Кэти и Эрни легли в постель. Скорчившись под сырыми одеялами, в находящемся в незнакомом районе магазине с неизвестным названием, продолжая подсознательно ощущать трупный запах, Роберт не отпускал привычную сердечную боль, как ребенок, прижимающий к себе плюшевого мишку, пока не провалится в сон. Утро следующего дня выдалось ясным и прохладным. Порывистый ветер словно подталкивал дальше на запад. Улицы вокруг парка Милхилл и Боллоу-Лейн были пусты. Королей Роберт нигде не приметил. Выбрав себе мопед в автосалоне, он покатил его к угловатому магазинчику, где когда-то продавались сладости и газеты. Естественно, сладостей там не осталось. Детишки давно прочесали эту лавочку, а сигареты нашлось кому прибрать и без них. И все же Роберт нашел все необходимое в пропахшей мочой кладовке в задней части магазина. В ящике посреди распотрошенных коробок лежали нетронутые бутылки с жидкостью для зажигалок. Он заправил бензобак и завелся. 3-4 мили на таком топливе проехать можно. Потом мотор перегреется настолько, что может и загореться, либо разрушится поршневое кольцо, и двигатель выйдет из строя. Роберт не случайно выбрал мопед. Одинокой робкой шестерке, не пристроившейся ни к одной банде, вряд ли пристало ездить на мотоцикле. Новая необъезженная коняга помогла скрыть, что за рулем опытный мотоциклист. Если его остановят местные бандиты или патруль королей, зацепиться им будет не за что, а легенда прикрытия убедит любого. Избегая открытых пространств Грейт Вест Роуд и Бат Роуд, он погнал пыхтящий мопед на запад, развернувшись спиной к пригревающему слабенькому солнцу. Проехал по Поупсленд, затем свернул на север. Роберт планировал открыто пересечь границу Виндзора и рассказать, что хочет, мол, обменять консервированное крабовое мясо на бензин. Там он осмотрится и попытается разжиться информацией. Проскочив мимо нескольких групп замерших на месте подростков, Роберт проехал здание психиатрической больницы Хануэлла. Местные шутники прицепили к воротам табличку с надписью синей краской «Добро пожаловать, тупые ублюдки». Сейчас здесь царила тишина. Подъездная дорожка заросла сорняками. Роберт вздохнул. Больницу построили специально, чтобы не давать выжившим из ума хрычам ставить точку, чтобы их вылечить. Похоже, надо было строить сразу несколько корпусов. У Айверхит мопед пришлось бросить. В магазинчике «Джордж Грин Стрит» Роберт присмотрел себе самый обычный велосипед и загрузил в сидельную сумку несколько банок тушенки. Пару упаковок нейлоновых чулок припрятал в футляр для инструментов, где их обнаружат сходу. Тут главное создать впечатление не самого смышленого торговца, не удосужившегося даже взять мотоцикл и раздобыть бензин. Импровизированный таможенный пост королей расположился поперек Датчет Роуд. Зеленый флаг с изображением перевернутой короны свисал с двух соединенных вместе погнутых автомобильных антенн. Два короля, придерживая подмышкой автоматы, лениво подошли к Роберту. У кабинки поста терлись несколько девушек и парней, посматривая в его сторону. «И куда мы направляемся, интересно?» Запинаясь, Роберт начал объяснять, и заикание в какой-то веке оказалось ему на руку. Охранники обыскали его, заглянули в сумку и, разумеется, нашли чулки. Разумеется, изъяли. «Пошлина за въезд!» Загоготал один из них, пристально поглядывая на Роберта. «Как он среагирует?» Он впервые со страхом подумал. Вдруг они не только сильны, но еще вдобавок и умны. Нервы тоже сослужили хорошую службу, как и заикание. Роберту с легким презрением позволили проехать, заставив лишь записаться в регистрационном журнале. Он нацарапал «Гарольд Тернер». Охранник проводил его словами: «Когда приедешь в следующий раз, привези нам сведения о бандах, у которых имеется бензин». Роберт закрутил педали в направлении города. Вдали уже вырисовывался шпиль замка, словно толстый серый палец, уткнувшийся в бледно-голубое небо. Проезжая мимо полей Итана и Бувни, он встретил огромную стаю из 6-7 десятков псов, бросившихся к нему через дорогу, и встал как вкопанный. Подобные стаи образовывались из брошенных домашних собак. Каждая из них, выбрав себе вожака, овчарку или крупного пса другой породы, уходила все дальше и дальше от родного города, нападая на овец, кроликов и конкурирующие стаи. Лишившись ухода и беспорядочно скрещиваясь между собой, они превратились в беспородных дерзких хищников. Пудели, пекинесы и прочие мелкие выведенные человеком разновидности быстро подохли от голода или были сожраны более крупными собратьями. На рынках рассказывали истории, как бездомные собаки преследовали и поедали детей, как они даже осмелились напасть на группу из двух или трех мотоциклистов, сбили их на землю и затерзали до смерти. Слава богу, стая, возглавляемая черным ретривером, своем перебежала дорогу, не взглянув в сторону Роберта. Видимо, направилась на охоту к Солт-Хилл. Виндзор-Хилл-стрит была забита народом. Ни единого выжившего хрыча, ни одного ребенка. Парни в основном носили форму, напоминающую наряд королей, а девушки — нашивки с изображением перевернутой короны. Несмотря на многолюдность, атмосфера этого места казалась безжизненной. Громко почти никто не разговаривал. На Роберта местные посмотрели равнодушно, а потом снова уткнулись взглядами в асфальт. Он миновал арку магазина, где их когда-то отколошматила банда из Виндзора. Словно 100 лет прошло. Другие времена, другие люди. Откуда у Эрни такое желание отомстить за тот случай? Непонятно. Роберт заглянул в кафе, где разогревали на керосиновых плитах консервированные супы и бобы. Уплатил 2 помады за чашку заправленного консервированным молоком чая и тарелку горячих бобов. Уселся за столик, и к нему вдруг подошла молодая брюнетка в желтовато-золотистом джемпере и черных джинсах с распущенными длинными волосами. Устроившись напротив, она улыбнулась. Роберт решил, что может прямо сейчас разжиться какими-нибудь слухами, и улыбнулся в ответ. «Не слишком весело здесь сегодня». «Так и знала, что ты новенький», — сказала девушка. «Помада здесь в дефиците, и ты мог заказать куда больше, чем кислый чай и бобы», — понизила голос она, не обращая внимания на вопрос. «Я приехал под... ради торговли». «В Виндзоре много не наторгуешь», — покачала девушка узкой головой в облаке густых волос. «Что здесь не так?» — уже напрямую спросил Роберт. «А, значит, ты заметил. Просто все тут боятся королей. Как ни смешно, ситуация примерно такая же, как при власти хрычей и прочих ископаемых». Роберту хотелось перевести разговор на замок, выяснить, насколько он охраняется. «Почему же люди не уезжают? Вас ведь здесь никто не держит. Вы не заключенные в подземельях замка». На некоторое время пропавшее заикание вновь вернулось. Девушка заулыбалась и коснулась коленом его бедра. «Ах, жаль, что это не Кэти». «О замке расскажу потом. А насчет отъезда? Мне-то лично здесь хорошо, хотя не все меня поддержат. Им приходится тут жить, пока короли не скажут, что они свободны. Нет, они не рабы, но сорваться отсюда просто так не могут. Если сбежишь и попадешься в лапы королей, потом тебя прогонят по улицам. Это ужасно. Кровь, крики». Девушка с отвращением сморщила нос. «Ты здорово объясняешь». «Ну, прям уж и здорово. Просто ты умеешь слушать». «Мне нравится, как ты говоришь». «А мне нравится, как ты слушаешь». Оба замолчали. Эх, жаль, его не видит Кэти. Наверняка заревновала бы. «Наверное, все распродашь и уедешь», — наконец подала голос девушка. «Ну, планирую еще выяснить, можно ли здесь появиться с другим товаром, если, конечно, ваши короли возьмут меня под защиту и позволят торговать. Не особенно хочется, чтобы меня тут ограбили, а заодно и прикончили». «Наши короли, говоришь? Хм. Ну, уж не мои, это точно». «Вроде они тебе нравятся». «Ничего подобного я не говорила». «Но тебе ведь здесь хорошо, я не ослышался?» Девушка молча его изучала. «Почему расспрашиваешь? Тебе интересно я или это местечко?» «И то, и все вместе. Почему нет?» «Почему нет?» — повторила она. «Чем ты занимаешься?» «А как ты думаешь?» «Не знаю, может, у тебя есть парень, и вы с ним торгуете, или наоборот, грабите торговцев. Ты точно не в банде под... Здесь ведь одна банда, короли, а ты не из них». «Хочешь знать?» «Хочу». Колено девушки все еще касалось бедра Роберта, и он заерзал на стуле. «Может, ну ее к черту, эту Кэти?» Во время путешествия по крышам с ним что-то случилось. Его мир изменился. Он теперь стал человеком независимым. Наверное, так было всегда, только понял Роберт эту истину лишь вчера ночью. «О чем задумался? Если правда хочешь знать, я расскажу». «Давай». «Я проститутка. Ко мне ходят ребята из королей и разные крутые парни. Занимаются со мной сексом. А потом дарят мне всякие подарки». «Мы в нашем районе это так не называем. Обычно говорим продавать себя». «Ну, по-моему, нечего тут сочинять. Типа девушек по вызову и так далее. Это ведь хрычи придумали подобные словечки, пытались представить некоторые вещи не такими плохими, какие они есть на самом деле. И чем они закончили?» «Не очень понимаю, почему твои услуги пользуются спросом», — заметил Роберт. «Что ж, раз уж у них пошел настолько откровенный разговор...» «Ха! Ну, спасибо!» Передернула плечами она и первый раз отодвинула под столом ногу. «Я имею в виду, что теперь мы этим занимаемся, когда есть желание, и если вы с девушкой нравитесь друг другу. Если не нравитесь, то и вопроса нет. А продавать и покупать секс — это как будто вернуться во времена хрычей». «Много ты знаешь». Все еще продолжая сердиться, она глянула на Роберта. «Тебя что-то беспокоит. Бьюсь об заклад, наверняка девушка, которая не отвечает взаимностью. А если и так, что с того? Да ничего. Просто это доказывает. Все не так просто. Хотя хрычей уже нет. Кто говорил, что все просто? Ты говорил. Сказал же. Ничего подобного. Я лишь спросил, как тебе удается продавать свои услуги. Ты не обязана отвечать. И вообще, я не должен совать нос не в свое дело. Ты первая начала. Нет, все-таки ты такой же, как все. Девушка с тобой разговаривает, что-то тебе поверяет, а ты взамен ничего не предлагаешь. Разве только потом поплачешь у нее на плечике? Я не собираюсь плакать на плечике. Неужели? Все равно не понимаю, зачем парни тебе платят. Так и быть, расскажу. Я позволяю парню раскрепоститься, понимаешь? И у меня это получается лучше, чем у их девушек. Прекрасно знаю, насколько им нравится мой стиль. Тем более я делаю такое, о чем эти идиоты стесняются попросить своих подружек. А для меня ничего особенного. Порой думаю, что я для них типа сиделки или медсестры в клинике. Она хихикнула. Помнишь, хрычи пользовались такими оборотами? Солнечные ванны и массаж, они же номер телефона. Ага. Уроки французского, строгая учительница. Смеясь от души, они принялись вспоминать иносказательные названия из прошлого. Уроки физической культуры. Активные фотомодели. Роберт незаметно избавился от боязни заикания и говорил свободно. Девушка встала, взяла его за руку и потащила к выходу. Оказавшись на улице, они примолкли. Мимо, шагая в ногу, прошли два короля в причудливых шлемах с эмблемами в виде перевернутой короны, изготовленными из отшлифованной жести. Один из них кивнул девушке. «Кстати, как тебя зовут?» Зачем-то поинтересовался Роберт. «Джулия», — ответила она и добавила. «Но для работы я пользуюсь другими именами». Они добрались до ряда пятиэтажных домов с магазинами в цокольном этаже. Витрины были разбиты и пусты. Небольшая стая одичавших собак с рычанием суетилась у трехэтажной развалюхи неподалеку. Приблизившись к тяжелой двери, Джулия отперла замок и провела Роберта по лестнице, обвивающейся вокруг пустой, давно не использующейся шахты лифта. Вдруг сдавило горло, сжалось сердце. И Роберт напрягся от странного в этих обстоятельствах, хотя и знакомого возбуждения. Слегка закружилась голова. Девушка открыла еще одну дверь и впустила его в темную комнату. «Жди здесь», — приказала она, стиснув его руку. «Ладно», — кивнул Роберт, не совсем понимая, что дальше. То ли Джулия намекала на какую-то опасность, то ли просто предлагала подождать, пока она принесет лампу. Разговаривали они шепотом, и Роберт, опять же, не мог сказать, почему. «Ну вот», — вздохнула новая знакомая, и комната осветилась огоньком масляной лампы. Коробку спичек Джулия положила в полиэтиленовый пакетик, чтобы они не отсырели. Приблизилась к Роберту, взяла его за руки и положила их на свои упругие ягодицы, будто имела дело со слепцом. Роберт пожал плечами и, сообразив, чего хочет девушка, принялся действовать. «Стоп!» — вдруг скомандовала она. «Иди за мной». Они прошли к широкой тахте, застеленной оранжевым шелковым покрывалом. «На самом деле это занавеска», — усмехнулась Джулия. «Один парень принес из рейда на запад». «Хм». «Мы могли бы достать тебе...» Роберт запнулся, осознав свой промах, и примолк. Однако девушка приняла его заминку за обычное заикание. Во всяком случае, переспрашивать не стала. «Слушай», — уставившись Роберту в глаза, сказала она и снова взяла его за руку. «Вряд ли она такая уж особенная». «Кто?» — покраснел Роберт. «Ну, та девушка, по которой ты сходишь с ума. Видимо, у нее сейчас есть пара. Просто подожди, вот тебе мой совет. Как знать, вдруг да посчастливится. Перед тем, как соберешься уходить, я скажу, когда у тебя будет шанс». Может, она даже первая проявит инициативу. Когда? Скажи! Перед твоим уходом. Слышал? Джулия поднялась, слегка прикрутила фитиль лампы, сняла золотистый джемпер и повернулась к Роберту спиной. «Расстегни лифчик. Ненавижу возиться с застежкой. Да мне и не часто приходится это делать», — хихикнула она. Роберт не мог не подумать, что наверняка даже Чарли редко выпадает такая удача, да еще и без особых усилий с его стороны. «Ага», — улыбнулась Джулия, обхватив ладонями свои высокие молодые груди. «Так-то лучше». Она подняла руки над головой, сладко потянулась, хрустнув суставами, и сообщила. «Знаешь, я правда в нетерпении. Ты такой симпатичный мальчик. Мне много раз приходилось ложиться в постель с вполне неплохими парнями. Но все они считали, будто я обязательно должна упасть в обморок от наслаждения, раз им самим хорошо. Как только увидела тебя, сразу поняла, ты совсем другой. Моя мамочка тоже была проституткой. Давно, 100 лет назад. И многому меня научила. Ошиблась она лишь в одном. Говорила, мол, если настанет конец света, то повинен в этом будет мужчина, с которым не все ладно. Мужчина, который по неизвестной причине оказался слабаком и не понимает, почему другие должны быть сильнее. Но вот она не права. Женщины ничем не лучше. А твоя мать, она... Роберт был так возбужден новой знакомой, словно никогда не страдал по Кэти, словно никакой Кэти не существовало вовсе. Нет, она просто умерла. Не знаю, от чего. В больнице мне наговорили кучу умных слов о причинах ее смерти. Я тогда как раз проходила испытательный срок. Помню, как мисс Фэрчайлд сказала, если я могу тебе чем-то помочь и все такое прочее. На нее возложили обязанность мне сообщить, понимаешь? Но я и ответила, ага, верните маму обратно, это точно поможет. Хоть раз заткнула эту старую корову. Ну да бог с ней. Джулия развернулась лицом к Роберту, сделала 2 шага к тахте и наклонилась над ним. Он поднял взгляд, почувствовав исходящий от нее аромат юного чистого тела и легкий запах дешевого талька. Девушка обвела руками его шею, прижавшись к нему теплыми упругими грудями. Предательский внутренний голос зашептал, «А сисек Кэти ты, между прочим, никогда не видел». Роберт решительно занялся пряжкой ремня на джинсах девушки и замочком на ширинке, чтобы она ничего не заметила в его глазах. «Я ей нравлюсь, а она, кстати, совсем неплоха. Вполне могла бы попросить кого-то из королей хорошенько меня отделать и отобрать товар, и она не имеет ничего против моего заикания». Джулия отбросила туфельки и сняла джинсы. Присела на краешек дивана, ожидая, когда Роберт притянет ее к себе, и он вдруг вспомнил девушку, которую они с Кэти застали в кабинете Эрни, и ее взгляд, когда она пробормотала «Спасибо, Роб». «Хватит уже о ней думать», — возмутилась Джулия. «Я не думал. Ну, то есть почти не думал». «Ах, да. Ну и не думай еще 20 минут, хорошо?» Стащив с него штаны, она бросила их на пол, и Роберт подчинился ее приказу. Через 20 минут Джулия сварила кофе. На кухне у нее имелось все, чем торговали в этом районе. Даже свежие яйца с одной из попавших в полную зависимость от королей ферм в районе Уингфилд-стрит. Они уселись бок о бок на оранжевом шелковом покрывале, жмурясь от света масляной лампы, и принялись болтать. «То, что здесь произошло, напоминает мне школу, где я когда-то училась. Уволилась куча учителей, не выдержали. Потом еще несколько одновременно заболело гриппом, и ситуация вышла из-под контроля. Сперва я решила, что теперь будет просто сказка. Делай, что хочешь. А потом власть в свои руки забрала банда. Это было ужасно. Подонки хватали первоклашек и мучили их, вымогая карманные деньги, заставляя воровать всякое добро. Тем, кто не соглашался, буквально выкручивали руки. заставляли платить по 6 пенсов за посещение туалета, грабили и все такое. Беспредел продолжался пару месяцев. Информация даже попала в местную газетку. И только после этого с беспредельщиками разобрались. Кое-кого даже перевели в другие школы. Когда хрычи окончательно сдались, банда захватила замок. Был там один чокнутый охранник. Немолодой, лет 19, не меньше. Но совсем полоумный, поэтому и не вписывался в среду хрычей. Так вот, он все мечтал отомстить своему командиру и вообще всей армии. Мог говорить об этом часами. В общем, он показал нам тайный вход в замок и подучил, как снять по одному всех часовых и так далее. «Нам?» Ну, я тогда встречалась с одним парнем из банды. Была с ними в день Зе, как они его называли. Зе — это замок, значит. Банда нашла там арсенал комитета по контролю, огромные запасы провизии и всякие вещи, которые бросили члены королевской семьи, когда поставили точку или смылись в Канаду. А может, в Австралию. Конечно, о богатствах замка ходили слухи, и он часто подвергался нападениям. Наверное, поэтому короли стали такими мерзкими. Ужасно боятся все потерять. Потом, когда припасы стали подходить к концу, они начали выходить на рейды. Захватывали пленников, пригоняли в замок и заставляли их работать. Господи, что тут происходит? Это ужасно, поверь. Она вздрогнула и прижалась к Роберту. «Расскажи, Джулия». «Ну, короли начитались во всяких исторических книжках, как раньше казненных пленников и рабов развешивали на стенах. Вонь жуткая. Не понимаю, как обитатели замка в средние века ее выдерживали. Потом парни вычитали еще более ужасные вещи в скверне свастики и материалах суда над Эйхманом. Начали их применять. Конечно, пытки, а не газовые камеры. Так-то я особо не возражала против их экспериментов до тех пор, пока они не касались меня и моих друзей. Но короли просто зациклились. Только об этом и говорили. Особенно трое или четверо вожаков, с которыми я обычно спала. А, забыла сказать. Я тогда работала у них по части бытовых удобств замка. Если среди пленников появлялись талантливые девочки, их передавали мне на стажировку. Меня ведь мама многому научила. Да и сама я умею немало. Например, сделала множество абортов. Да, так вот. Значит, короли все болтали на тему пыток и жестокостей, причем обосновывали свой интерес. Якобы район надо держать в страхе и полном подчинении. Надо, мол, выведать информацию насчет той или иной банды, насколько они сильны. Надо заставить девушку рассказать, куда ее парень спрятал банку с бобами и все такое. Но я-то знала. Они просто получали от этих гадостей удовольствие. А все их причины — отмазка. Во-первых, мне подсказывали мамины уроки. А во-вторых, я и сама видела. Короче, я съехала из замка и начала бизнес здесь. Короли не пытались меня остановить. Я слишком много о них знала. Вот они и боялись, что могу при случае рассказать. Многие из них меня посещают. Прямо тут? Нет. Я держу несколько квартир для бизнеса. Сюда привожу только друзей. Роберт с облегчением улыбнулся. «Расскажи мне о ней», — попросила Джулия. «Ты ревнуешь?» «Ага», — хихикнула она. «Наверное. Хотя нет, просто интересно. Никогда не могла понять, что заставляет парня влюбиться не на шутку. Но чем эта девушка отличается от меня? Разве только не умеет в постели того, что умею я?» У Роберта едва не вырвалось, что «умеет», еще как умеет. Однако пришлось подыскать не слишком убедительную замену. «Она замечательная». Он начал описывать Кэти, то и дело заикаясь, когда дело доходило до волос, глаз и фигуры. «Ну, продолжай», — подталкивала его безжалостная Джулия. Сыпала вопросами, какие, мол, у нее сиськи, или наверняка хотел бы их пощупать, а? Разозлившись, Роберт накричал на нее и даже один раз замахнулся. «О!» — взвизгнула Джулия в притворном испуге и рассмеялась. Роберт улыбнулся и сразу остыл. «С кем она сейчас?» — спросила Джулия. «С вожаком нашей банды, Эрни», — брякнул он и прикусил язык. «Ну, конечно. Она нужна тебе, потому что принадлежит большому боссу. Вот и вся история. Хотя дело не только в этом», — помолчав, добавила Джулия. «В чем еще?» «Ты без меня прекрасно знаешь». «Не знаю. Правда, не знаю». «Слушай, тебе надо прекратить заикаться, и ты можешь сделать это в любой момент. Черт возьми, я тебя вылечу. Ты и мама сказать не успеешь. Ну-ка, повтори». Ухмыльнулась она. «Мама?» — произнес Роберт. «Видишь?» — воскликнула Джулия и вновь сделала паузу, пристально глянув на него, будто хотела спросить. «Ага, поверил?» «Объясни-ка мне вот что. Давно ты знаешь этого Эрни?» «Познакомились еще до кризиса. Ходили в одну школу. Полгода учились в одном классе. Потом выяснилось, что у меня есть мозги, то и есть...» «Ладно, поняла», — пришла ему на выручку Джулия. «Ты наверняка считал его классным парнем, так?» «Да, считал», — с трудом выговорил Роберт. «Ну вот», — пожала плечами она. «Вероятно, ты даже любишь своего Эрни, вплоть до того, что готов стать его рабом, а выказать эту любовь можешь только через его девушку». Джулия вдруг разразилась странным отрывистым смехом, однако быстро успокоилась и серьезно продолжила. «Проститутки знают такие вещи, понимаешь? У матери был один парень, постоянно приставал к ней из-за того, что у нее имелся другой мужчина. Я ее спросила, он ревнует или как? Наверное, он именно так и считает, но у меня другое мнение», — ответила она и объяснила. «На самом деле, полно парней, которые влюблены в своих товарищей, но часто сами об этом не подозревают». «У нас была такая парочка в банде», — заметил Роберт. «Всем было до лампочки, только девочки их терпеть не могли». «Естественно», — кивнула Джулия и, внимательно посмотрев на него, добавила. «Я-то думала, ты не в банде. Сперва решила, что у вас группа торговцев, имеющих запасец какого-то пустякового товара». «Ну, знаешь...» Запинаясь, Роберт принялся излагать одну из легенд прикрытия, а потом, неожиданно для себя, рассказал все как на духу. Дошел до детей, которых встретил вчера ночью, и Джулия, кивнув, спросила. «Что тебя больше всего шокировало за последнее время?» «Наверное, как раз эти ребятишки», — ответил Роберт. «А тебя?» «Однажды сюда приехали американские телевизионщики снимать хронику. Ошивали здесь, дожидаясь, когда кто-нибудь поставит точку, хотели заснять. Все им рассказывали, что у нас происходит. Например, о случае, когда целый стадион футбольных фанатов принял пилюли в добрый путь вместе с аспирином после поражения любимой команды. Трупы лежали в повалку на поле. Служба санутилизации убирала мертвецов целую неделю. Но эти парни были на работе, и истории их не интересовали. Им требовались кадры, и они попросили людей воспроизвести ту кошмарную картину. Все происходило на нашей улице. У каждого кто-нибудь из соседей поставил точку, и телевизионщики раздали людям сигареты. Помнишь, сигареты тогда ходили вместо денег? Чтобы они разыграли известные им случаи. Установили камеры, и началась съемка. Местные засовывали головы в духовке, шатаясь, выходили на улицы, делая вид, будто приняли пилюли в добрый путь, и так далее. Камеры крутились то в одну, то в другую сторону. Было забавно наблюдать, как играли эти самодеятельные актеры. Некоторые дети даже смеялись. А потом один мужчина крикнул: «Вот, получите, ублюдки!» Швырнул телевизионщикам в лицо пачку сигарет и перерезал себе горло прямо перед камерой. Никогда не видела столько крови. Даже не подозревала, что в человеке ее так много. Он воспользовался бритвой, полоснул ею по шее из-за плеча. Я-то всегда думала, что горло перерезают спереди. Так или иначе, ошарашенные телевизионщики даже забыли выключить камеры, хотя к ним подбегали дети и просили прекратить съемку, будто именно камеры и заставляли их родителей ставить точку. Может, и правда, не знаю. Вот это самое шокирующее мое воспоминание. Я бежала оттуда домой со всех ног. Мама только проснулась. Немного позже она привела в дом одного из тех янки. Пока его кормила, он рассказывал, что происходило на съемке. Потом поволок маму в постель. Она брала деньги не просто так. Гордилась своим ремеслом, понимаешь? Была настоящим профессионалом. Они поговорили о своих семьях, о жизни до кризиса, о школе и детстве. Роберт рассказал о плане банды с Силли-стрит по захвату Виндзора. «Ну, желаю вам удачи», — кивнула Джулия. «По-моему, ваша банда всяко лучше королей. То есть, если у вас такие же ребята, как ты. Допустим, вы появляетесь здесь, и начинается сражение». Помолчав, продолжила она. «Как мне доказать, что я твой друг?» Роберт потянулся за брюками и вывернул одну штанину. Достав небольшой сверток, выложил на диван флаг банды с Силли-стрит. «Ничего себе, тигрище!» — засмеялась Джулия. «Но такой зверь королей точно напугает». «Просто повесь его на своей двери», — посоветовал Роберт. «Ладно, мне пора», — вздохнула она. Роберт оделся. «Мы еще встретимся». «Может быть», — улыбнулась Джулия. «Надеюсь. Но пока. Кстати, как тебя зовут? Все остальное я тебе, кажется, знаю. Так часто бывает», — хихикнула она. Роберт покачал головой. Вдруг он слышит ее смех последний раз. «Меня зовут Роберт». Направившись к двери, он вдруг вспомнил о Кэти, словно настоящая жизнь поджидала его прямо за порогом. Сейчас выйдет, и она захватит его в свой водоворот. «Ты говорила, что скажешь напоследок, когда Кэти даст мне шанс». «Тут все просто. Как только ты перестанешь так явно ее хотеть. Ну, если вы по-прежнему будете видеться каждый день». «Возможно, я на самом деле хочу не ее, а тебя». «Нет, Роберт». Они целомудренно поцеловались на прощание. Спускаясь вниз, Роберт услышал пение Джулии и ощутил такое странное желание вернуться, что не посмел замедлить шаг. На последнем пролете ему встретился молодой солдат из банды королей. Высокий брюнет, симпатичный, хотя одну сторону его лица портило лиловое родимое пятно. Парень размахивал сумкой, в которой звякали банки и бутылки. Роберт посторонился, пропуская его наверх, и они окинули друг друга равнодушными взглядами.